Артрос хмуро обвел преподавателей взглядом и со вздохом начал. «Мур-мур», — остановил на нем свой взгляд ректор. «Парень на вашем факультете, поэтому начинать вам». «Безумный прогресс», — произнес старичок, уставившись в одну точку. «Безумный и необъяснимый прогресс, несмотря на по-настоящему огромное количество часов упражнений». «Что вы имеете в виду?» «Даже если тренироваться столько, сколько тренируется он, в общем, объемом его тренировок невозможно объяснить тот прогресс, который он показывает». «Это же хорошо!» — вскинул брови декан артефакторного факультета. «Мальчик растет!» «Мальчик растет, как тот сорняк в рекреации на кафедре алхимии», — съязвил Мур-мур. «Парень вытворяет немыслимые вещи. Нельзя за неделю научиться ставить трехзвездный щит и довести скорость постановки до 2 секунд. Это физически невозможно». «Вы же сами ставили ее за секунду», — припомнил Артрус. «Я тренировался 7 лет с этой защитой», — всплеснул руками старичок. «А он неделю и добился 2 секунд. И это не укладывается ни в какие рамки или объяснения. Контроль парня до сих пор оставляет желать лучшего, но скорость прогрессирует просто до безумных величин». «Что, наш маг скоро обгонит самого быстрого мага Империи?» — с усмешкой произнесла Альб. «Дело не в этом», — отмахнулся старик, — «а в том, за какое время он начал вытворять подобное. Да и контроль, его заклинание можно разбить даже на подлете». «Что говорят боевые маги?» — тут же поинтересовался Гарат. «Как он ведет себя в спарринге?» «Паршиво», — сморщился декан боевого факультета. «Последний, мастер защиты, вообще поставил на нем крест. Он уверен, из парня боевого мага не выйдет. Прямой бой сейчас для парня — самоубийство». Ректор задумчиво постучал пальцами по столу и, взглянув на профессора, Мур-мур поинтересовался. «Что думаете делать?» «Если все пойдет так, как идет сейчас, мы, скорее всего, получим непонятную смесь навыков и привычек. Для прямого боя это смерть». Старичок задумчиво пожевал губами и добавил. «Надо искать его сильные стороны и использовать их. Тогда мы сможем понять, где он может быть полезен в бою». «Действуйте», — задумчиво кивнул Артрус. «Профессор Магмагл, у вас что?» «Ничего нового». Пожал плечами рыжий старичок. «После того, как я отказал ему в подмастерье артефакторики, он совершенно охладел к нашему факультету. Я видел его пару раз, но он брал отдельные книги из нашей специфики и исчезал». «Профессор Альп?» «У меня 2 новости». Не отрывая задумчивого взгляда от стола, произнесла женщина. «Первая хорошая. Парень действительно уникум. Он смог вылечить гнойник в груди моего брата и поставить его на ноги». Женщина обвела взглядом удивленные лица и добавила. «Полностью, без каких-либо последствий». «Совершенно без последствий», — недоверчиво поинтересовался Артрус. «Я не смогла найти никаких последствий», — осторожно произнесла женщина. «Есть, конечно, артефакты, которые показывают рубец внутри груди, но ничего более мне найти так и не удалось». «Прошу прощения», — вмешался заведующий алхимической кафедры. «Но я не настолько осведомлен в целительстве. Что это значит?» «Гнойник в груди не лечится», — глядя в глаза ректору, произнесла Маргарет. «Все излечения гнойника в груди, про которых упоминается в целительских трактатах, неоднократно проверялись и опровергнуты». «Наш подопечный совершил невозможное?» — поинтересовался Мур-мур. «Он совершил кое-что очень подозрительное», — произнесла Альп. «Я была при всей процедуре исцеления моего брата. Он не просто делал что-то в надежде угадать. Он делал целенаправленно, с выводами и размышлениями. Он объяснил то, о чем я, целитель со стажем, никогда даже не слышала». «Вы не преувеличиваете?» — с сомнением поинтересовался Артрус. «Все-таки он мог». «Сутки», — подняла палец заведующая факультетом исцеления. «Сутки на то, чтобы мой брат встал на свои ноги и самостоятельно сел за стол, чтобы поесть. Один надрез, стальная трубка, и мой брат спустя несколько минут смог отдышаться. А ведь у него уже были синие губы». «В каком смысле синие губы?» «В прямом. Это верный признак того, что больной задыхается». Альб обвела глазами всех присутствующих. «Его кто-то учил, но я не знаю никого, кто мог бы хотя бы немного приблизиться к тому, что он рассказывал». «Или у него была очень и очень большая практика», — задумчиво произнес профессор Макмагал. «Если бы он вылечил хотя бы сотню грудных гнойников, то о нем бы уже говорила вся империя», — возразил Мурмур. «И есть еще одна вещь, которую... Я считаю, что это дело каждого, но...» Маргарет вздохнула и, уперев взгляд в стол, спокойно начала рассказ. «Когда он пришел в наш университет, на нем были отчетливые шаги Уриная. Я была уверена, что он сделал несколько шагов. Но затем я заметила, как изменились его каналы. Я была уверена, он делает еще один шаг». «Что?» — вскочил с места профессор боевого факультета. «Ты все знала и ничего не сказала?» «У меня была подобная информация», — спокойно произнес ректор и одним взглядом осадил выскочившего старичка. «Информация закрытого характера». «И значит, один я, непосредственный учитель нашего подопечного, оставался в неведении?» — прорычал старичок и, насупившись, опустился на место. «Это была не моя тайна», — дернув щекой, произнес Артрус. «И я попрошу держать язык за зубами». «Иначе у всех нас начнутся проблемы. Продолжайте». «Я была уверена. Я знала этот шаг. Он существует в нескольких вариациях. И будьте уверены, если бы я заметила, что он пошел по самому опасному пути, никогда бы не стала от вас это скрывать. Однако дальше потеряла нить и не смогла отнести то, что творится в его теле, ни к одной из версий, которые мне доводилось видеть». Альп вздохнула и попыталась объяснить. «Я немало повидала магов, потерявших возможность даже активировать артефакт. Все они пытались пройти четвертый шаг самостоятельно и просто искалечили свои каналы настолько». «Вы проверяли его?» – задумчиво поинтересовался ректор. «Проверяли его каналы?» «Нет», – мотнула головой Альб. «Это слишком сложная процедура, чтобы провести ее незаметно». «Мурмур, сколько за ним следит сейчас заклинаний?» 18. — недовольно буркнул старичок. — Но есть область, где никакое заклинание не сможет за ним поспеть. — Подземелье? — нахмурился ректор. — Шкаф! — усмехнулся Мурмур. — Шкаф — это, по сути, большой пространственный карман. Мы не можем отследить то, что происходит внутри. К тому же защита вокруг него разрушает следящие заклинания на одежде и предметах. — Так, — протянул Артрус. «Первое. Нам надо выяснить, что происходит внутри шкафа. Если он проходит очередной шаг Уриная, я хочу знать, как, когда и где он взял информацию». «Если вы позволите», — пожевав губами, произнес Макмагл. «У нас на кафедре есть пара интересных разработок. Несколько артефактов, совсем крошечных. Один в виде пуговицы, а второй в виде иголки с небольшим камешком. И эти образцы шпионящих артефактов просто прекрасно переносят различного рода пространственную магию». «А как вы туда это доставите?» — с усмешкой спросил Мурмур. «Вокруг шкафа защитный круг, за дверями боевой голем артефакторного факультета, да и сам шкаф имеет внутреннюю многослойную систему контроля. Это только то, что я успел выяснить». «Нужен кто-то, кто может попасть внутрь как гость», — выдал идею Артрус. «Или профессиональный карманник». «Вы предлагаете притащить преступника в университет?» — возмутился профессор артефактного факультета. «Вообще-то есть идея получше», — вмешалась Альп. «У меня на примете есть одна девочка, которая очень интересуется лечением. Насколько я успела узнать, ее отец тоже целитель». «И?» — не вытерпел Мурмур. «Я пару раз заставала их мило воркующими в библиотеке». С коварной улыбкой произнесла Маргарет и кинула насмешливый взгляд на профессора боевого факультета. «И полностью уверена, это не просто случайная встреча». «Вы решили подложить под него студентку?» — сморщился от отвращения ректор. «У нас не бордель». «Никто о подкладывании не говорит. Но вот договориться с этой особой о случайно подкинутой пуговице или иголке, когда ей доведется побывать в шкафу, совершенно другое дело», — развела руками Альп. «По крайней мере, мне кажется это более перспективным, чем пытаться подкупить северян или договориться с этой взбалмошной особой из падающего листа». Ректор немного пожевал губами и, что-то решив для себя, кивнул. «Действуйте».